Айк и Бобби. Как и договаривались, они провели рождественскую неделю с мамой в Денвере. Гатри отвез их в город на пикапе, поднялся с ними на 17-й этаж высотки на Логан-стрит, где жила сестра их матери. Они прокатились на лифте, прошли по длинному светлому коридору, устланному ковровой дорожкой. Гатри провел их в гостиную и коротко поговорил с мамой, не споря и не ссорясь, но и не присел с ней, и очень скоро ушел. Мама теперь казалась спокойнее. Возможно, она стала более умиротворенной. Лицо выглядело менее усталым и бледным, менее осунувшимся. Она была рада их видеть. Долго их обнимала. На ее глаза навернулись слезы, хотя она улыбалась, и когда они уселись вместе на диван, она ласково держала их руки у себя на коленях. Было заметно, что она скучала, но в некотором смысле над мамой брала верх сестра, которая была старше ее на 3 года. Миниатюрная, аккуратная и придирчивая, со строгими взглядами, хорошенькая, но не красавица, сероглазая, с маленьким волевым подбородком. Они с мамой то и дело спорили о мелочах, о том, как накрыть на стол, об отоплении в квартире, но мать всегда уступала сестре. После мать выглядела отстраненной, пассивной, будто ей не дозволено защищаться. Но мальчики не думали в таких выражениях. Они считали, что их тетя — командирша. Они хотели, чтобы мама как-то изменила тетино поведение. В квартире было 2 спальни. Мальчиков разместили с мамой в ее комнате. Там они болтали, шутили, играли в карты, а ночью спали на полу, на тюфяках в изножье ее кровати, укрывшись теплыми одеялами. Они будто были в походе. Но большую часть времени они не могли находиться в ее спальне, потому что у матери снова участились приступы молчания, когда она хотела побыть одна в темноте. Эти приступы начались на 4-й день их пребывания в Денвере после Рождества. Рождество обернулось разочарованием. Красный свитер, который они привезли маме, оказался слишком ей велик, хотя она и сказала, что он ей все равно нравится. Они не подумали о том, чтобы купить что-то тете. Мать подарила каждому по светлой рубашке, и в один из дней, когда чувствовала себя получше, повела их по магазинам в центр города и купила им новые ботинки, брюки и несколько пар носков и трусов. Когда они подошли к кассе, чтобы расплатиться, Айк сказал: «Это слишком, мама. Нам это все не нужно». «Папа прислал мне деньги», — ответила она. «Неужели теперь просто уйдем?» В тетиной квартире было очень тихо. Тетя работала руководителем канцелярии муниципального суда с кабинетом в администрации города. Она занималась этим уже 23 года, и в результате у нее сложилось суровое представление о людях, их изворотливости и множестве способов совершения преступлений. Когда-то она 3 месяца пробыла замужем и с тех пор больше не рассматривала возможность нового брака. У нее остались 2 страсти — толстый рыжий кастрированный кот Теодор и телевизионная мыльная опера, которую показывали каждый будний день в 1 час дня, когда она была на работе. Она записывала этот сериал с религиозным рвением и смотрела по вечерам, приходя домой. Мальчики тут же заскучали. Маме вроде как стало лучше, но вскоре к ней вернулись приступы молчания. Она выглядела сломленной, ложилась в постель, а тетя говорила им, что они должны вести себя тихо и дать ей отдохнуть. Это случилось после того, как она зашла в комнату их матери как-то вечером, и сестры проговорили за закрытыми дверями 1 час, а потом тетя вышла и объявила: «Вы должны вести себя тихо и дать ей отдохнуть». «Мы ведем себя тихо». «Ты со мной споришь?» «Что не так с мамой?» «Ваша мама слаба». И тетя уходила на работу, а мать возвращалась в постель, лежала, закинув локоть на глаза в затемненной комнате, и мальчики были предоставлены сами себе в денверской квартире на 17-м этаже, из которой им строго-настрого запрещалось выходить. Они почитали немного, потом смотрели телевизор, пока не ослепли, но в нужный час ушли от него, чтобы не мешать записи тетиной мыльной оперы. У них оставался только балкон в гостиной, и они вышли на него, открыв стеклянную дверь. Балкон располагался над Логан-стрит и тротуаром, вдоль которого были припаркованы автомобили, и мальчики видели верхушки уснувших на зиму голых деревьев. Они стали выходить на балкон, наблюдать, как мимо проезжают машины, а люди выгуливают собак. Надевали пальто и оставались там все дольше и дольше. Вскоре они принялись бросать с балкона предметы. Начали с того, что перегнулись через перила и проверили, куда ветер понесет их плевки. Затем придумали игру, чья бумажка улетит дальше. И бумажки парили, как перышки, а мальчики разработали систему подсчета очков за дальность и место приземления. Но все это было слишком непредсказуемо. Многое зависело от ветра. Они обнаружили, что бросать твердые предметы лучше, особенно яйца. Это продолжалось пару дней, пока кто-то из жильцов дома не сообщил тете. Придя вечером с работы, она сняла пальто, повесила его, затем взяла обоих мальчиков за запястье и привела в комнату матери. «Ты знаешь, чем эти двое тут занимаются?» Мама привстала с постели. «Нет», — ответила она. Ее лицо вновь выглядело бледным и осунувшимся. «Но вряд ли они делают что-то очень плохое», — предположила она. «Они кидают яйца на тротуар». «Откуда?» «С балкона». «О, очень умно!» «Правда?» — спросила она, заглядывая им в лица. Они стояли и бесстрастно смотрели на нее. Тетя все еще сжимала их запястье. «Да, правда. Что ж, уверена, они больше так не будут. Им просто нечем тут заняться». «Больше не смогут. Я этого не потерплю». И на этом все закончилось. Им запретили выходить на балкон. В конце недели они проснулись ночью в темноте и обнаружили, что матери нет в комнате. Они открыли дверь и вышли в гостиную. Свет не горел, но штора, закрывавшая балконную дверь, была отодвинута, и городские огни сверкали по ту сторону стекла. Мать сидела на диване, укутавшись в одеяло. Хотя она не спала, насколько они могли видеть, она и не двигалась. «Мама!» «В чем дело?» — спросила она. «Почему вы встали?» «Мы искали тебя». «Я тут», — ответила она. «Все хорошо, идите спать. Можно посидеть с тобой?» «Если хотите, но здесь прохладно». «Я возьму одеяло», — сказал Айк. «Но вам тут не понравится», — сказала мама. «Я не лучшая компания». «Мама, может, вернешься домой?» — спросил Бобби. «Что тут хорошего?» «Нет, пока рано», — ответила она. «А когда?» «Не знаю», — сказала она. «Я не уверена». «Вот, придвигайтесь поближе, вы замерзнете. Мне стоило прогнать вас обратно в постель». И они долго сидели и глядели в окно. Мальчики были рады, когда на другой день за ними приехал отец. Им не терпелось вернуться домой, но они чувствовали растерянность и неловкость. Не хотелось оставлять мать в Денвере в квартире сестры. В дороге Гатри пытался их разговорить, но они мало что рассказывали, не хотели предавать мать. Поездка тянулась очень долго. Дома, когда они оказались наверху в своей спальне, им стало легче. Они выглянули во двор и увидели загон для лошадей, ветряной насос и конюшню.